Глава 17. Обычные будни. 30 сентября. Подмосковье. Доступно 3 из 80. Си. 4 из 705. Уже после выхода из клетки задумался, а правильно ли, что я использую тросы? Может, арматура была бы прочнее, да и менее затратной. И, наверное, стоит сделать дверь, чтобы я мог выходить наружу. Вот так вот, умные идеи приходят уже после того, как сделал что-то неправильно. Настроение в целом было хорошим, если не считать беспокойства о собственной шкуре. А вдруг я прокололся в самом неожиданном моменте, и за мной уже едет ОМОН? «Маловероятно», — ответил я сам себе и пошел готовить завтрак. В свете всего произошедшего вновь возникла мотивация питаться правильно. Так что завтрак состоял из 4 яиц, овсянки и кофе. Выпить купленных добавок я тоже не забыл. Всего по чуть-чуть. Ну и витамины, которые стояли на полочке. Печально, но суп пока не был системным. И я убрал флягу обратно. Если за полмесяца не превратится, вылью и налью просто воды с сахаром. А ведь в фляге можно налить не только еду. Какую-нибудь химию, например. Керосин, кислота. Хотя идея с горючкой и была интересной, но у меня всего 2 фляги. А бурдюк захватить из комнаты я не догадался. А потому на следующую миссию я возьму только воду и, возможно, суп. После завтрака я начал прорабатывать дальнейшие планы. На фермы я больше не полезу. Даже если всегда будет вести, много я не заработаю. А вот мороки будет очень много, не говоря уже про все повышающиеся риски. До убийства людей я пока тоже не скачусь. В итоге остается только тренироваться. Во всех планах. Под видео о выживании я начал физические упражнения. Было лень, но я постоянно подгонял себя воспоминаниями и осознанием того, что от этого зависит моя жизнь. А умирать я не хотел. Ноги были, конечно, убиты, поэтому я сосредоточился на руках, да и их особо не напрягал. Потом от физических упражнений перешел к дыхательным, которые тоже должны были хорошо повышать выносливость. Тут все было завязано на развитие митохондриального аппарата в моменты гипоксии. Тренировки в горах, йоговская пранаяма, модные намордники для тренировок — все это имело один механизм, развивающий тело. Вторую часть дня я решил потратить, досматривая видео и тренируясь с пси уже в реальном мире. Эта энергия вполне себе подходила для телекинеза. И опираясь на полученные знания, я нарвал клочков бумаги, пытаясь почувствовать в себе силу и вытянуть ее наружу, чтобы бумага хоть как-то отреагировала. Безрезультатно. За время медитации я, казалось, намного лучше почувствовал пси-силу в голове, и она даже колебалась от моих приказов. Но вот двигаться, а тем более поднимать предметы, отказывалась. Я попробовал и так, и эдак, тянул ее через тело, проводил напрямую от головы к бумажке, медитировал и пытался вызвать сильные эмоции. Ничего. Новый вход в клетку, но на этот раз я сделал у границы пола стальную дверь, скорее всего, скопировал ее с Майнкрафта, а уже от нее начал создавать арматуру, переплетающуюся друг с другом. Стена почти завершилась, но потом ее еще долго надо будет укреплять и заращивать особо крупные дырки. Но от этого действия даже пси повысилось. Пси плюс 1. Пси 45 из 706. Навык содержал и знания о сложности прокачки, правда, они были противоречивы. Я, например, узнал, что чем больше у тебя энергии, тем сложнее ее качать. Но в то же время, чем ее больше, тем легче траты и развить резерв. Скорее всего, как я предположил, обе теории были верными, коррелируя по каким-то сложным графикам и синусоидам. С увеличением резерва, возможно, падал процент прироста, но до определенного момента прирост мог становиться больше по количеству единиц, несмотря на падающие проценты. И вся эта система как-то сложно уравновешивалась. Еще были преграды, определенные значения, через которые сложно пробиться. Вечер я посвятил отдыху, но заставил себя выйти на прогулку. Даже зашел на рынок и смог найти шапки, имитирующие балаклавы бандитов для неформалов. Купил пару штук, лишними не будут. Потом подумал и купил куртку, чей капюшон полностью закрывал лицо на молнию, оставляя окуляры. Покупать что-то для выживания не было смысла. Сумка это не телепортирует на миссию, хотя, возможно, и были обходные пути, но я их не знал. Да и Шива не сказал, чтоб ему икалось. С грустью посмотрел на СМС от банка с остатком на карте. Что-то я начинаю сорить деньгами. Ну да ладно. По пути домой купил пироженку и сел составлять конкретный план по развитию своей пси-клетки. Во-первых, завел будильник на ночь, на все дни. Я хотел добиться максимальной эффективности, чтобы ко второй миссии получить аж целую сотню. 5 или 6 раз в день, пускай только каждый второй или третий даст надбавку, я все равно должен успеть. Остаток дня я отдыхал, прерываясь на медитации и тщетные попытки освоить телекинез. Потом я прямо дома начал тренироваться в применении огнива. Это оказалось далеко не так легко, как казалось. Но просмотренные видео помогли, и я сносно научился поджигать сначала ватные диски, а потом и мелко наструганные щепки. Так что в целом я остался собой доволен. «Войти в клетку разума!» «Пси, 706 из 706». На этот раз я оставил стену, перейдя к экспериментам. Передо мной в воздухе зависла табличка, которую я расчертил на несколько отделов. На двух крайних появилось 2 случайных двузначных числа — 46 и 93. А потом на центральном отсеке они начали складываться столбиком. 6 плюс 3. Внизу появилась 9. 4 и 9. Внизу появилось 3. И единица перескочила на следующий разряд. Внизу сформировался ответ — 139. Легко. Но я фокусировался на визуализации всех цифр одновременно. Теперь новое трехзначное число — 328. И вновь я заставляю проявиться все цифры. И снова, и снова. Потом я перешел на четырехзначные и пятизначные. Потом дальше. В результате я дошел до 10 разрядов, и все вычисления оставались довольно легкими. По сути, я просто тратил пси на рисование. Только вот в обычной ситуации нарисовать в голове все числа невозможно, они забудутся. Может, и были уникумы, которые могли в уме складывать миллиарды, но я к ним не относился, используя для вычислений бумажку. До сегодняшнего дня. Теперь я могу сложить сколь угодно большие числа, без единой ошибки. А вот потом следовало переходить к ускорению. Не думать, а заставить доску саму складывать все цифры, выдавая мне готовый ответ. По сути, я создавал калькулятор на мозговой тяге внутри собственного подсознания. Это было уже сложнее, но чем больше я тренировался, тем лучше и быстрее был результат. И это реально было интересно. Но пси закончилось катастрофически быстро, не увеличив даже резерв. Печально, но это значит, что надо лучше тренироваться. В знании карты содержались обрывки о том, что практик мог менять свой разум, приучая его к новым функциям, управляя своими реакциями, эмоциями и даже собственным телом. Причем на таком уровне, что это казалось нереальным. Например, отключить боль или усталость. Или поменять свое настроение, заставить тело быстро зарастить рану или вывести весь яд. Очень фантастические перспективы, до которых я могу и не дожить. Пси, 21 из 706. Я вышел из клетки, а скоро уже надо было ложиться спать. Дверь мне никто так и не выбил, и постепенно внутреннее чувство напряжения спадало. Навряд ли меня найдут. Короткий ужин, небольшая тренировка в дыхательных упражнениях, и снова ложусь спать. Еще один день прошел. И я им был полностью доволен. После становления игроком, после риска и открывшихся перспектив, пускай и немного смертельных, ко мне вернулся вкус жизни, потерянный где-то в детстве. Кем я был до этого? Несчастный, депрессивный, асоциальный человек, пускай и без вредных наклонностей, работающий и немного следящий за собой. Но не более. Жизнь была серым нечто, которое не приносит ничего радостного. А впереди нет ни целей, ни перспектив, ни радости. Сейчас же все превратилось в увлекательную игру. Убей или умри, стань сильнее или сдохни. Возможно, я не выживу. Возможно, стану больным ублюдком, упивающимся убийствами. Но даже если последнее случится, мне больше не будет так невыносимо грустно. С этими мыслями я и заснул. Темная палуба корабля, металлический пол и лезущие со всех сторон твари хаоса, ужасные, безобразные и смертельные. Я палю из бластера во все стороны, прожигая дыры в ужасных телах тиранидов. Нет, это же зерги! Да еще и извращенные скверны хаоса. Мне точно не выжить. Новая очередь, и только в последний момент я отпрыгиваю в сторону, а мелькнувшее то ли щупальце, то ли хвост разрывает стоящего впереди штурмовика на две половинки, обрызгивая меня кровью. Это конец. Неожиданно вперед вырывается мужчина с зеленым световым мечом. Твари тщетно пытаются его атаковать, но их жвалы и метровые когти скребут по невидимому защитному полю, а джедай с невероятной скоростью крошит всех вокруг. Да, похоже, сегодня я не умру. Вместе с оставшимися штурмовиками мы рванули вперед, чтобы поддержать форс-юзера. А он кратко обернулся к нам, одобрительно кивнул и пошел дальше. А я успел разглядеть его. Высокий мужчина, мускулистый, с немного сероватой, нечеловеческой кожей и фиолетовыми глазами. Он излучал ауру могущества и воодушевления. Так, что-то не то. Почему он выглядит как человек, а не гоблин? А почему он должен быть гоблином? Эй, мне кажется, или этот джедай... Ну, не такой. Он же должен быть гоблином. Я решился спросить у прошедшего рядом штурмовика через передатчик. «Какой гоблин? Какой джедай? У тебя все в порядке? Среди инквизиторов только люди и им подобные!» Удивленно раздалось у меня в ухе. Еще непонятнее. «Эй, капитан! ВС-132 контузия! Его надо ввести в анабиоз!» Следующая фраза мне очень не понравилась. «Не надо меня в анабиоз! А почему инквизитор? Они же после падения республики были. Я что, напутал время? А как я мог его напутать, если я тут живу?» «Хотя точно спутал. Это же не клоны. Мы штурмовики. Сейчас воюем с иногалактическим вторжением, о котором Сидиус рассказывал. А где он мне это рассказывал? Когда я был учеником Вейдера. А потом меня убили, и я, наверное, переродился в штурмовика. Как в тупом бояр-аниме. Стоп». Я медленно огляделся вокруг, а потом мысленным усилием вызвал интерфейс, увидев полоску пси-силы. «Я джедай?» «Нет, у них сила, а это пси. Я игрок. Сзади меня грубо схватили за плечо, но я хлопнул в ладоши. Мир застыл. А я, продолжая радоваться своей осознанке, начал уже новым взглядом все рассматривать. Ну да, стены однотипные и кривые, а текстуры на них повторяются. Штурмовики вообще плохо проработаны. Кровь монстров похожа на кисель, реально розовый и даже пахнет малиной. Ну и бред. Я посмотрел на уменьшающуюся полоску пси и понял, что не стоит медлить. А вот вопрос. Чего я хочу? Взмахнув рукой, я выдрал меч из руки застывшего джедая и перерубил его пополам, засмотревшись на разрез. Действительно, выглядит очень горячим, шкварчит и дымится. Хотя почти сразу он остыл, а из среза медленно полилась кровь, потушившая горящую одежду. Вполне себе реалистично. Меч влетел мне в руку, а я понял, что не хочу здесь оставаться. Здесь ничего интересного, а драйв битвы я еще успею попробовать. И так во всех снах в последнее время чистое рубиловое. Мне нужно иное место. Телепорт. Я даже не оформил мысль о точке назначения до конца и начал разглядывать пустынную и маленькую комнатку в звездолете. Мое подсознание само дописало, что мне нужно, и я понял, что нахожусь в «Соколе», вроде том корабле, на котором летал Реван. Да я и есть Реван! Похоже, тут все создалось из моих воспоминаний об игре Star Wars KOTOR, которую я прошел много лет назад. Я сорвал с пояса новый меч, активировав фиолетовое лезвие. Потом посмотрел на свою одежду. Все верно. Осталось закрепиться. Вспоминая все свои теоретические знания об осознанных снах, я начал тереть руки и глубоко дышать. Действительно помогло. Все стало четче, но и пси стало утекать быстрее. У меня максимум минут 10, наверное. «Дорогой, все в порядке?» Голос был полной неожиданностью, и я развернулся, активировав меч. В проходе стояла удивленная Бастила Шан, персонаж из игры, спутница Ривана. Я аж растерялся, начав рассматривать женщину. Очень красивая, стройная, похожая на прототип в игре, но намного лучше, какой-то собирательный образ того, что мне нравится. Острые черты лица, немного загоревшая кожа, переработанный костюм из игры. Немного узковатый, так что через него можно было увидеть кубики пресса, не говоря уже про иные достоинства чуть выше. Отвиснув, я решил последовать сценарию. «Да, все хорошо, просто кошмар». Я деактивировал меч, а девушка подошла поближе, неожиданно крепко обняв меня. Неожиданно, но крайне приятно, учитывая полную реалистичность. Я даже почувствовал приятный запах от волос и сам обнял ее. «Пойдем спать. Или не спать?» Джедайка улыбнулась, посмотрев мне прямо в глаза, а я сглотнул ком в горле. Вот это подсознание, конечно, постаралось. Но, не став терять времени, я просто впился поцелуем в ее губы. Похоже, этот сон я запомню на очень долго. Интерлюдия. Чертовщина. Следователь докурил сигарету, с отвращением выбросив окурок, и, кинув последний взгляд на улицу, вернулся в здание. Как же он нервничал. И у него были на то причины. Никто не любит висяки, особенно если они ненормальные. А это дело не просто пахло висяком и ненормальностью, оно воняло на километр. И ведь никто не поможет. Звонить в ФСБ и говорить, что вы присылали кого-то из отдела охотников на магов? Так ведь нет такого отдела. А после такого звонка его турнут с должности или просто посмеются. Отправить видео уже более реально, но все равно пахнет огромными неприятностями. Свое же начальство может взбрыкнуть от ущемленного ЧСВ и уволить задним числом за такую самодеятельность. Самым простым решением будет засадить охранника, ведь пособничество налицо. Итак, Евпатов Павел Афанасьевич. 1970 года рождения, получил деньги от неустановленного подельника-маньяка, с которым они сговорились и придумали план, по которому Павел делал вид, что не замечает его в упор, пока тот убивает оленей. А потом говорит, что не видел убийцу ни разу, хотя на камерах тот все же был виден в самом начале. Звучит очень глупо, но... очень много «но». Тем более, что и сам Дмитрий Олегович имел некоторые моральные установки, что крайне редкость для его должности. И по-человечески понимал, что охранник мог быть и не виноват, учитывая, что Анастасия там на камерах тоже бегала, но злоумышленника также не заметила. Чертовщина. Дойдя до кабинета, он снова включил комп, на котором старенький Windows еле тянул игрушки, и включил все записи. Заново. Чтобы смотреть, как непонятный человек в балаклаве из зеленой простыни с красными цветочками, в медицинских перчатках и с сумкой через плечо выходит из леса и бодро бежит к объекту. Потом входит внутрь через открытую калитку. Это тоже можно приплести к делу. Павел ведь мог ее специально не закрыть. В этот момент охранник выбегает на улицу, по его заверениям, заметив гостя по камерам. А потом просто пробегает мимо в трех шагах от неизвестного. Ну а тот резво бежит вперед, выходя из поля видимости камер. Дальше записей не было, но он очень быстро убивает оленя, причем чем-то с очень длинным наконечником, копьем, как стало ясно позже. А вытащить копье из своей сумки он никак не мог, значит, оно уже было на территории. Еще один выводящий из себя факт, ведь орудия убийства так и не нашли. В следующий раз он попадает на камеры, когда входит в сарай с еще четырьмя животными, и там уже видно орудие убийства. В этот же сарай вбегает и Анастасия с охранником. Никого там не видят, выбегают, звонят в полицию и чоп. А злоумышленник уже без оружия спокойно уходит, проходя рядом с Павлом, который нервно крутится с топором в руках. Но потом уверяет, что человека в двух шагах от себя так и не заметил. Дерьмовое дело. И, скорее всего, он просто запугает их обоих, дав выбор между уголовкой, заведенной на них самих, и замятием дела. С владельцем фирмы, отцом Анастасии, он тоже найдет общий язык, запугав и его. Ведь альтернатив Дмитрий не видел. Он, конечно, еще пересмотрит окрестные камеры, проработает пару теорий. Но, честно говоря, на раскрытие дела надежд у него не было.